Когда умирал великий человек, древние утешали себя тем, что он превращался в созвездие. Синсхаймер — моя полярная звезда, и я прокладываю курс по ней. Липшиц, который все еще в лазарете и далек от выздоровления, передал мне сокровище, о существовании которого я до вчерашнего вечера не подозревал. Толстую рукопись, увы, незаконченную, но поразительную по охвату. Уже при взгляде на титанную страницу сердце у меня ёкнуло. В ней был весь бедняга Адольф с его изумительной скромностью. Заметки о Гамлете, пролегомены к спектаклю «Олд Вик» Эммы Лазарс, а Синсхаймера, друга Рональда Колмана. Даже при самом беглом просмотре заметок, которые он продолжал ревизовать и дополнять до самого дня его внезапной смерти, бросалась в глаза его дотошность и внимание к каждому аспекту постановки. Тут разделы об освещении, костюмах, мизансценах, символике цвета, интонирования, сценографии и так далее, и так далее. Тематика заметок от исторической до абстрактно-философской. Вот, например, глава, около 30 страниц, под завлекательно-фрейдистским названием. Чего же желает Гамлет? Как бы невзначай, она подводит Синсхаймера к некоторым проницательным замечаниям о необыкновенном повороте роли в исполнении Сары Бернар и удивительном сходстве между складом ума принца и Жорж Санд. А вот еще пример. Отрывок из главы «Дуэль», часть 5, глава 2. Для современников Шекспира «Дуэль» была ударным местом пьесы, самостоятельным спектаклем, схваткой почти равных, чьими приемами и тактикой елизаветинцы наслаждались так же, как нынешние американцы тонкостями футбольного матча за розовую чашу. Можно не сомневаться, что слуг лорда Гофмейстера тренировали учителя фехтования и что схватка Гамлета с Лаэртом была своего рода балетом, так сказать, па-де-де, когда зрители переставали топтаться в партере и благоговейно затихали. А что у нас в Эмме Лазарус? В молодости я научился владеть шпагой, хотя и без особого блеска. Милый Ронни однажды заметил, улыбаясь глазами, что я держу мою шпагу как дубинку. И что наш Лаэрт? Его репетировал Карло Флауменбаум, ныне обитатель Миниолы, а в ту пору человек необычайно грузный и до смешного неуклюжий. Корнер. И не забудем прошлогоднее фиаско, когда Ромео умер, не успев заколоть Тибальда. С дуэлью по-прежнему неясность. И не думаю, что вариант, рассматривавшийся Синсхаймером, практичен. Полупрозрачный экран, освещенный сзади, видны только силуэты дуэлянтов. Для спектакля приглашаются профессиональные танцовщики или члены фехтовального клуба. Сроки подпирают, и решение должно быть найдено быстро. Как видите, заметки о Гамлете — рок изобилия. Каким смешным невежеством, какой самонадеянностью с моей стороны было намерение занять место Синсхаймера. Без заметок я бы пропал.